Анна Андреевна Ахматова, увидев портрет выдающейся русской балерины Татьяны Михайловны Вячесловой, написала ей посвящение. Портрет был очень необычный. Татьяна Михайловна там была обнажена по пояс, с удивительно красивым лицом и удивительно красивой грудью. Действительно, она могла вызвать преклонение перед собой такой женщины, как Анна Андреевна Ахматова. Дымное щадя полнолуния, белый мрамор в сумраке аллей, роковая девочка-плесунья, лучшая из всех камей. От таких и погибали люди, за такой Чингис послал посла, и такая на кровавом блюде голову крестителя несла. 1946 год.